Сколько себя помню, моя бабушка всегда радовалась приезду внуков и приглашала в гости к себе, передавала гостинцы. Но буквально полгода назад все изменилось. В начале января бабушка начала нам звонить и просить, чтобы мы забрали ее к нам. Мол, старенькая уже, тяжело жить одной. Дедушка умер 2 года назад. И чем быстрее, тем лучше. Семейный совет в лице мамы и папы решил, что бабушка будет им не в тягость. Она добрая и хорошая, хозяйственная. И я живу в отдельной съемной квартире, у родителей 3 комнаты. Всем места хватит. Когда папа поехал за бабушкой, то оказалось, что он опоздал. Бабушка умерла. Опущу подробности сложности похорон в новогодние праздники. Скажу только, что папа с тех пор стал каким-то замкнутым. В начале мая этого года я начал спрашивать у родителей, как насчет села в этом году. Поедем или нет? Может, там уже и дом разграбили? Полгода все-таки там никого не было. Папа вдруг резко и категорически начал отказываться туда ехать, и уж тем более отпускать меня самого. Причину он не захотел объяснять. Я решил ничего не говорить родителям и поехать в село с лучшим другом. Захожу я к маме с папой раз в пару недель, так что мое отсутствие они не заметили бы. А позвонить можно и оттуда. Мы взяли с собой, как водится, выпивки, закуски, мясо на шашлык и побольше денег. Благо, магазин там имеется. И выехали. Чтобы добраться до села, нужно свернуть на неприметную дорогу на трассе Киев-Чернигов. Возможно, здесь найдутся свидетели или те, кто что-либо слышал о событиях, описанных ниже. От поворота до въезда в село около 15 километров. Хотя была середина июня, мы выехали 15 июня 2013 года. И в принципе, пора бы уже выезжать туда дачникам, отдыхающим и просто жителям села. Мы не встретили ни одной машины по пути. Я не могу сказать, чтобы село выглядело заброшенным. Все было как обычно, с той лишь разницей, что по дороге к дому нам не попалось ни единой живности, ни единого человека, а магазин был закрыт. Последний находился в самом начале села, а мой дом в конце. А вот после магазина мы поехали гораздо медленнее, потому что друг здесь был впервые, а дороги находились в ужасном состоянии. С детства помню эти ямы. Вскоре я начал замечать кое-что еще. Очень много калиток и дверей, ведущих во дворы с высокими заборами и воротами, были открыты или сломаны. К счастью, у дома бабушки все было хорошо, хотя о соседских калитках такого сказать было нельзя. Во дворе, конечно, был мрак, все заросло, трава выше пояса, комары, мошки, крыша беседки обвалилась. Ключи от дома, я знал, хранятся под навесом у сарая, они всегда там висели. То ли основные, то ли запасные, я не знал. Но ключи эти помню с самого детства. С трудом открыв входную дверь насквозь ржавым ключом, мы вошли и начали наводить порядки. Все инструменты хранились в чулане в доме, к вечеру изрядно уставшие, мы решили отдохнуть. Заодно хотелось показать другу все красоты моего любимого села. Мы дошли до конца села, к реке. И только теперь мне стало неуютно. И немного страшно. Двери и калитки, то здесь, то там, были открыты или разломаны. По пути нам не встречались ни люди, ни коты, ни еще какое зверье. В селе стояла тишина, как будто оно вымерло. Но как это могло случиться, если еще в прошлом году сюда приезжали дачники, мычали коровы, а по селу гуляли милые девушки в компании веселых парней? Друг нервно закурил и спросил, «Всегда ли тут так мрачно?» Я ответил, что сам удивлен и не понимаю, что происходит. Мы решили вернуться домой, а вернувшись, были поражены. Дверь в дом была нараспашку. Хотя я закрывал, правда, не на ключ, но все равно, она сама бы не могла открыться. Все наши вещи раскиданы по комнатам, продукты были разбросаны по полу, сырое мясо для шашлыка пропало. Даже не знаю, какое чувство во мне переобладало в тот момент, страх или злость. Я взял топор и обошел весь дом, двор, огород, даже через забор к соседям заглянул. Нигде не было следов нашего посетителя. Нельзя сказать, чтобы я сильно дружил с соседями раньше. Все-таки они старенькие бабушки и дедушки. Их внукам лет по 10, видела их редко. Но на этот раз было решено зайти к ним и спросить, не видел ли кто чего. Друг остался сторожить дом. Спустя час я вернулся. Дверь оказалась заперта изнутри. Я постучал. «Эй, это я, открывай!» Послышался звук задвижки. Нужно сказать, что она у нас на входной двери достаточно мощная. Я открыл дверь и увидел друга, стоящего с табуреткой в руках, причем он держал ее так, будто собирается нанести удар. Он тяжело дышал и был бледный. Впрочем, в этом плане я в тот момент мало чем от него отличался. Мы снова закрыли дверь на засов и пошли в комнату. Был вечер, но свет решили не включать. Я вздохнул и рассказал другу то, что видел. За этот час я обошел, наверное, дворов 20 и нигде не увидел следов перебивания людей. Все дворы заросли, как будто в этом году там никого и не было. Двери в некоторые дома сломаны, у некоторых построек обвалилась крыша. Готов поспорить, что в тот момент нам обоим хотелось сразу же выехать из этого села и вернуться в город. Но уже темнело, я водить не умею. А друг никогда не водит в темноте, быстро устает, и у него перед глазами все расплывается. Он рассказал, что видел, пока я ходил к соседям. Закрыл я за тобой на всякий случай дверь на замок и начал собирать разбросанные вещи. Слышу, как дверь во двор отворилась, и я удивился. Подумал, чего это ты так рано? И тут вдруг сразу кто-то попытался войти в дом. Я попятился, так как во двор кто-то зашел буквально мгновение назад. Он не мог так быстро дойти до дома. В дверь не стучали, в нее просто кто-то настойчиво пытался войти. Ручка скакала, как бешеная. Я взял в руки табуретку, но тут снова раздался скрип двери входа со двора, и наступила тишина. А спустя полчаса пришел ты. «И что, ты полчаса стоял в коридоре с табуреткой в руках?» Друг только кивнул. И тут мы услышали один громкий стук в окно, в конце дома, в моей спальне. Мы с другом только переглянулись. Пойти и проверить, что там, никто из нас не рискнул. Прошел час, на улице стемнело. Мы сидели в тишине, боясь пошевелиться. С момента этого стука больше ничего не происходило. Мы просто сидели и молчали, слушая тяжелое дыхание друг друга. Мы не разговаривали, сложно сказать, о чем думал друг, но лично я думал только о том, чтобы как можно быстрее наступило утро, и мы уехали отсюда. Скорее бы утро, скорее бы рассвет, скорее бы уехать и не возвращаться. Вдруг раздался звук сигнализации автомобиля. Авто друга стояло возле двора, но там не было деревьев, чтобы что-то случайно упало на машину. Как только сигнализация закончила выть, она тут же возобновилась, как будто кто-то стоял возле машины и только и ждал, когда к ней выйдет хозяин. Продолжалось это где-то полчаса. Звук раздражал невероятно, хотелось выйти и отключить сигналку, а также неслабо надавать по ушам тому, кто ее включал. Но что-то мне подсказывало, что по ушам получили бы как раз мы. Мы сидели в основной комнате, оттуда вело три двери в разные части дома, одна к выходу, другая к спальням, третья к чулану, возле стола у окна. И вот за окном услышали чьи-то шаги. Кто-то ходил под окнами, причем старался делать это тихо, но его выдавал хруст сухих веток. Я, наверное, прямо умылся потом, хотя в доме было прохладно, все-таки дом старый, в нем не топилось полгода. Мобильная связь здесь, к моему удивлению, отсутствовала, хотя раньше с ней никаких проблем не было. Было еще только 22:22. До рассвета еще так долго. И удастся ли нам отсюда вообще выбраться, неизвестно. «А что будет, если оно проколет колеса?» «Что?» – встрепнулся я. «А ведь действительно, если тот, кто здесь бродит, проколет колеса в машине, как мы отсюда выберемся? До трассы 15 километров, а до родного города вообще 500». Друг не повторил вопрос. Видимо, он понял, что я переспросил вовсе не потому, что не услышал, а потому, что теперь и я над этим задумался. Шорохи за стеной прекратились. Послышались шум ветра и стук по крыше. Начался дождь. Где-то далеко что-то громыхнуло. Началась гроза. В этих местах это не редкость. Ветер разгуливался все сильнее. Дождь перешел в ливень. Гром был настолько громким, что стекла тряслись. Ливень продолжался всю ночь. И если даже кто-то и ходил у нас под окнами, или даже выл, мы этого не слышали из-за дождя и грозы. Эта ночь казалась вечностью, но она закончилась. Вот только светлеть не спешила. Мы потихоньку вышли на веранду. В той комнате, где мы сидели, окна были завешены грубыми шторами. И увидели, что на улице густой туман. Пытаться уехать в такой туман, хотя уже и утро, даже и думать было нечего. И вдруг мы снова услышали, как кто-то ходит у дома. Причем звуки были такие, как будто кто-то ходит по лужам. До меня не сразу дошло, что это были лужи после дождя. И вдруг, как будто кто-то разбежался и ударился в входную дверь. Дверь задрожала, но она была тяжелой, дубовой. Задвижка тоже не позволила двери открыться. И еще пару таких стуков, и снова тишина. Сердце, казалось, сейчас либо лопнет, либо просто вырвется и убежит подальше от этого странного места. Неизвестно, маньяк это был или какая-то тварь, но пугало то, что оно не издавало ни звука, кроме естественных. Никаких хрипов, стонов, завываний, только хруст сухих веток под ногами, попытки открыть дверь и сигнализация. Уж не помню, как наступил полдень, и на улице вновь засветило солнце. После попыток твари вломиться в нашу дверь, у меня звенело в ушах. В глазах все плыло. Было очень тяжело дышать. Болел затылок. Скорее всего, поднялось давление. Тем не менее, когда меня отпустило, то на улице уже не было никакого тумана. Мы с другом перед этим полчаса, послушав тишину, во дворе старались как можно тише открыть засов. Открывал дверь друг. Я же в это время держал двумя руками топор, готовый в любую секунду напасть на то, что здесь хозяйничало. Во дворе никого не было, мы передвигались тихо. Подошли к выходу со двора, дверь не скрипела после дождя, так что мы со всей силы бросились к машине. Друг завел ее, и мы поехали. О том, что мы бросили дверь открытой, и что мы оставили там свои вещи, я вспомнил лишь тогда, когда мы выехали на основную трассу. Все 15 километров дороги до трассы я сидел с топором в руках. Лишь когда мы увидели десятки машин и какой-то живой населенный пункт, мы успокоились. Мы были живы, нам удалось выехать оттуда. Дорога в город прошла в полнейшем молчании. Коротко попрощавшись, я пошел к себе и спал до понедельника. Не прошло еще и недели с тех событий, и теперь мы с другом стали как-то ближе, что ли. Видимся каждый день, но поездку стараемся не обсуждать. Родителям про поездку не рассказал, только спросил у папы, поедем ли мы туда этим летом. После чего он помрачнел и сказал, что незачем туда ездить. А дом пускай стоит как память, продавать не будем. Я не знаю, что произошло в том селе, и в интернете не могу найти никакой информации. Я знаю лишь то, что даже если кто-то и рискнет сунуться в наш дом и взять все, что плохо лежит, это буду точно не я.